Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня у нас 10 глава послания к евреям. Текст очень-очень интересный и непростой с точки зрения понимания. Но, слава Богу, мы имеем с вами возможность и доступ к ивриту, поэтому я сегодня воспользуюсь ивритом для того, чтобы раскрыть это непростое место. 10 глава. Давайте мы откроем. И с 1 стиха. У нас отрывок с 1 по 18 стих. Сразу хочу сказать, что центр, как бы, темы и ядро основного значения вот этого текста лежит с 5 по 10 стих, с 5 даже по 8, по 9, вот там, где идет цитата. И мы обратим основное внимание на цитату. Когда мы поймем, почему автор послания цитирует именно эти места, почему он именно так их говорит, тогда нам будет легко понять вступление и продолжение вот этого смыслового отрывка с 1 по 18 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Машиах, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду, исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иешуа Машиаха. И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принося одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их, напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Амен. Итак, главная тема в этой главе – это смерть Машиаха. И далее говорится о земных копиях небесных оригиналов. То есть все, что было на небе – оригинал. Все, что на земле – копия. Тень будущих благ. Копия – это тень будущих благ. И будущие блага заключались именно в приходе Мессии. И копии – это были жертвы. Они как бы пророчески указывали на Машиаха, который потом должен прийти. 5 стих. «Поэтому Машиах, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». В оригинале нет слова «тело». И я сейчас зачитаю этот отрывок и буду его комментировать. Откройте, пожалуйста, псалмы. В русском варианте это будет 39-й псалом, на иврите «Перек Мем». «Давка тагидли макатув, макатув бабрит хадаша, Йоха». Пасук хамеш. Пасук хамеш. Йофи. Мы видим, что даже в Новом Завете, в переводе Делиджа, изменена цитата. Гуф конанта ли, как бы тело приготовил мне. А теперь мы послушаем, что написано в псалмах, в оригинале. И я вам объясню причину, почему это происходит. 40-й псалом, с 7 по 10 стих, на иврите 40-й, на русском языке 39-й, с 7 по 10 стих. «Зеваху минха ло хафацта, узнаем каритали, ула вехата ло шаальта». «Аз амарти и не бати, бемегилат сефер катув аллай». Ласот рецонха Элогай. Хафацти ветуратеха бетох меай. Бесарти цедек бекахал рав ине сватай ло ахал ахла. Адонай, ата ядата. Циткат зеу. До 10 стиха. Итак, оригинал говорит «Зеваху минха ло хафацта» – жертвы и приношения ты не захотел. А дальше написано «Ознаем карита ли». Слово «карита» имеет два значения в данном случае. По переводу 70 и по значению текстовому имеется в виду «открыл мне уши». Так переводят. На самом деле речь идет не об этом, не о том, что ему открыл Бог уши, хотя говорится о том, что он услышал как бы внутри себя этот голос Божий, Машиах. Слово «карита» имеет корневое значение «карет». И вот это слово «карет» дает нам возможность понять, о чем идет речь в данном тексте. Мы знаем, что «карет» – это отсечение от живых на этой земле и от века будущего. Это последнее из наказаний, применяемых было в иудаизме. Напомню вам, было всего 4 уровня. Первый уровень – это было незифа. Это был упрек, когда человека предупреждали о чем-то. Об этом в Новом Завете довольно хорошо написано, и мы это проходили с вами. Что-то кто-то сделал неправильно, упрекнули и так далее. Второй уровень – это был неда. Человека брали как бы в бойкот, его брали на короткое время, неделя, две недели, с ним как бы не общались, не говорили, давая ему понять, что он неправильно себя ведет. Третий уровень – это был херем, это отлучение от синагоги, это то, что на выбор предлагалось Павлу, либо он будет отлучен от синагоги, либо он будет получать 39 ударов, 40 ударов без одного. И Павел всегда выбирал побитие плетьми для того, чтобы иметь законное право входить в синагогу. Поэтому Новый Завет говорит, когда раби Шауль приходил куда-то в какой-то город, его всегда приглашали за кафедру. И когда человек, и знали о том, что он был побит уже плетьми, но все равно приглашали, почему? Потому что по трактату Макот, получивший 39 ударов, считался прощенным. Он уже получил свое наказание. И на него не распространяются больше никакие ограничения. И последний уровень, четвертый, это карет. Когда происходило отсечение души буквально от земли живых и от века будущего. Так вот, когда в Писании здесь написано «Узнаем карита ли», имеется в виду, что Бог раскрыл понимание Машиаху, что он будет отсечен от земли живых. Для того, чтобы встать на этот путь и пойти по этому пути, согласитесь, надо быть с ушами открытыми. Поэтому именно Исаия часто говорил: «Имейте уши, да не слышите». Речь шла не о физическом восприятии звуковой волны. Речь шла о том, что человек должен был слышать голос Божий, голос Святого Духа. Вот об этом и говорит сам Псалом пророчески. «Узнаем карита ли» буквально. «Ты открыл мне духовные уши, чтобы я мог понять и услышать, что ты приготовил для меня тело на земле, чтобы оно было принесено в жертву за грехи всего человеческого рода». Именно поэтому автор послания к евреям использует эту цитату. Поэтому в цитате написано «гуф конанта ли», и это, я думаю, классический пример христианских вчитываний в иудейские тексты. Что такое христианское вчитывание? Когда совершается пророчество, и люди сопоставляют, и в нескольких поколениях, переваривая, осмысливают сказанное пророками, и как это исполнилось здесь, выходит некая картина того, что произошло. Переводчики, которые переводили Библию в Новом Завете, очень часто делают именно эти вещи. Они не переводят этот текст буквально, можно было бы перевести, да, «открыл мне уши». Но они вкладывают в этот перевод толкование, потому что невозможно в переводе все написать. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это ограничивает или как бы дает доктринальное направление уже, если не деноминационное даже, переводу, сделанному для следующих поколений. Сегодня, я думаю, многим верующим, которые не могут читать на иврите, им что остается? Либо поверить нам, мессианским, да, которые все-таки занимаются исследованием текстов на иврите. И мы читаем эти писания, как положено, от начала до конца, исследуя все вот это и сопоставляя одно с другим. Либо сказать, нас это не волнует, и там, что хотите, говорите. Я даже слышал мнение, некоторые абсолютно убеждены, что оригиналом является перевод короля Иакова на английский 1611 года. И я не смог человеку доказать и объяснить, что оригиналом все-таки являются масоретские тексты на иврите. Нет, английский... версия короля Якова. Ну, окей. Пусть так будет для кого-то. Итак, обратите внимание, какая связь между зевах у минха, то есть жертву и приношение, ты не захотел, но открыл мне уши. Безусловно, речь идет о том, что Машиах должен был прийти в теле и пострадать за людей. Но согласитесь, что не так легко увидеть в этом тексте то, о чем мы сейчас говорим. Но когда мы понимаем, что слово «карита» имеет тот же корень, что и слово «карет», тогда через это слово, как через ключевое, мы можем извлечь смысл, используя дополнительные стихи, которые есть в Священном Писании. Книга пророка Даниила. 9 глава, 26 стих. Вторая часть 26 стиха. Говорится, что Махарей, Ашевим Шишим Ушнаим, говорится о том, что после прошествия 62 седьмин, и дальше послушайте, и карет Машиах в Энло. Книга Даниила конкретно говорит, что Машиах будет отсечен от земли живых и в понимании иудейского толкования от века будущего. Но никто не может на самом деле, в буквальном смысле, отсечь Машиаха от Бога, потому что в нашем тексте в послании к евреям написано, он воссел одесную Бога. Видите, какая связь? То есть для этого нужно все-таки было иметь доступ к тем текстам, на которые мы сейчас опираемся. Таким образом, что мы здесь видим? Когда написано «Икарет Машиах в Энло», имеется в виду, что мы с вами, грешные люди, должны были быть подвергнуты карет, мы должны были быть подвергнуты отсечению за наши грехи и от земли живых, и от века грядущего. Вместо нас вот этот карет лег тяжким наказанием на плечи Машиаха. И таким образом, наказав его, Бог освободил нас от этого наказания. Это благая весть. 100%. Поэтому Посмотрите 40 глава, 39 на русском. Давайте я не буду это, да, повторять все время. Но здесь написано о том, что он передавал эту благую весть, и никто не мог заслонить его уста. 10 стих. «Бисарти цедик бекагаль рав, ине сватайло ахла». Он говорит, «бисарти» – это слово «бисур». Давайте я вам напомню вот этот ассоциативный ряд, что слово «бисур» пишется без «вав» в Новом Завете. Вот с такой огласовкой пишется. А слово «басар» означает плоть. Басар. Не видно? Прошу прощения. Так нормально? Хорошо. С Дагешем, чтобы было совсем правильно. Ты приготовил мне тело, буквально басар, чтобы я пришел и мог взять на себя вот это наказание и быть отсеченным от земли живых. И поэтому он говорит, ты уши мне открыл, ты открыл мне духовное понимание порядка вещей, и поэтому, когда я передавал благую весть в большом собрании, я думаю, речь идет о храме, я думаю, речь идет о том, когда он открыто учил и говорил, и никто не мог ему закрыть уста. Ахла – это буквально не могли закрыть уста, не могли его прибить, перервать, как бы остановить, чтобы он говорил. Все это связано с исполнением воли, 9 стих, да? 8 стих. Аз, то есть ахрейзе. Вообще слово аз, это оно как бы означает, как сокращенно, да? После этого. Но используется как цельное слово. Аз амарти, то есть я после того, как ты открыл мне уши, в буквальном смысле дал понимание, что будет произведен карет над ним. Видите, в иврите в одном слове два значения. Раскрывать слух и взять на себя вот это вот наказание. После этого он говорит, я сказал, вот я пришел, потому что в свитке написано обо мне. То есть о Машиахе речь идет однозначно. Совершить волю твою, 9 стих, ласот рецонха, элогай, Бог мой, хафацти, я хотел этого, это мое желание было. Туратеха бетох меай, буквально в кишках моих, в моей внутренности. Здесь говорится о том, что Тора твоя является сущностью Машиаха. Бетох меай, буквально меай, это кишки мои. Но мы знаем, да, что в иврите очень часто использовалось название внутренних органов. Почки мои говорили со мной ночью, печень моя разговаривала, сердце, нутро мое, кирби, и очень часто в псалмах меай. То есть кишки. Знаете, когда человек особенно что-то сильно переживает, у него действительно в кишках отзывается это все. И крутить может, и разного рода могут, да. Буквально люди через это чего-то там начинают понимать. И поэтому он говорит... Бесарти цедек. Я проповедовал. Бесура, буквально, это благая весть. Он говорит, я благовествовал правду твою в большом собрании. Бекааль рав. И никто не мог меня остановить. Откройте еще один текст. Это книга пророка Исаии. 53 глава, 8 стих. 8 стих. «Ми оцер уми мишпат луках, ве эддоро ми ясихеах, ки нигзар ми эрец хаим, ми пеша, а ми нега ламо». Этот стих говорит конкретно, что он был отсечен от земли живых. Слово «нигзар» или «лакзор», однако, как бы это слова-синонимы. Это слова-синонимы. Со словом «карет». Отсечение. «Лакзор» или «карет». Это два слова-синонима. Напомню, что сегодня тоже в медицине употребляется слово «карет». Если ампутируют какую-то часть тела, это имеется в виду именно «карет» – отсечение. «Гзира» или «лакзор» используется чаще в садоводстве, когда режут ветки, когда чистят виноградник. И написано, что он был отсечен от земли живых. Когда режут ветки и чистят виноградник, какие ветки срезают по Писанию всегда? Сухие, правильно. Почему? Куда они идут? В костер. На сожжение. Вы представьте себе, Машиах был отсечен, как будто бы он сухая ветка, чтобы быть сожженным в костре. Все это он за нас принял. Это мы должны были быть отсечены, как ветви сухие. Но он себя уподобил вот этому отсечению, этой сухой ветви, чтобы в нас пошла жизнь, чтобы мы начали плодоносить. Ибо он является источником жизни и не может быть отсеченным от источника жизни. Ну, я не знаю, технически, что ли, да? Хотя в нашем мире все так и произошло. Но, как мы уже сказали, автор говорит, это тень будущих благ. Это копии оригиналов небесных. Поэтому на небе он не мог быть отсечен. На земле выглядело все так, как будто бы он, как человек, наказание мира нашего было на нем. Он был презрен, умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. Никто, мы все не обращали на него внимания, он уничижен был. Он был отсечен, как сухая ветка. Но именно он взял на себя наши грехи. Именно он понес наши болезни. И ранами его мы исцелились от смерти. Поэтому, когда автор послания говорит, что «ты тело уготовал мне», еще раз повторяю, это доктринальный, даже не доктринальный это перевод, это перевод с толкованием. Он как бы, да, имеет доктринальную основу, но это перевод с толкованием уже, в который вплетено объяснение. Есть аллахические переводы, есть доктринальные переводы, теологические. Там, где учение дается какое-то, какая-то мысль передается важно. А есть, где передается, как поступать в той или иной ситуации. Ну, например, вот один из примеров. В Торе в трех местах написано «Лоти вашель гди бехалав имо». Да, знаем мы этот стих. «Не вари козленка в молоке матери его». Торгум Онкилоса говорит на арамейском языке «Ло тахлон басар бе халав». Буквально «не вари мясо в молоке». Это аллахический перевод, который говорит тебе общее правило уже, как не поступать, исходя из оригинального текста. И здесь очень похожая ситуация. Это просто пример был, не связанный с нашей темой. И фактически здесь говорится, что Бог устраняет не Тору, а первую систему жертвоприношений, поскольку она теряет свою силу по причине прихода более качественной жертвы. И именно поэтому вторая как бы система жертвоприношений, она делает слабой вот эту первую. Но еще пока в то время не упраздняет полностью служение священников. Мы знаем, что до тех пор, пока существовал храм, жертвы приносились, и апостолы там это делали. Более того, если внимательно изучить вот эту тему и этот текст, мы увидим, что на будущее тоже не отменяются буквально все жертвы. Отменяются только жертвы за грех. Другие жертвы могли быть и иметь право существовать и быть принесенными. Поэтому автор послания к евреям говорит, что фактически жертва за грех уже принесена. И приносить жертву за грех козлов и тельцов уже не нужно. А хлебное приношение, винное приношение, шемен зайт и овны могли, голуби, могли еще иметь место. И мы знаем, что Рабби Шауль, когда вернулся из своего миссионерского путешествия, взял на себя издержки за жертвоприношение четверых братьев. Ирми подсчитывал, сколько там примерно стоило на одного. Ты не помнишь? То есть 4 годичных зарплаты, Павел. Все вместе? Зарплата за год. Ну, на современный наш, если перевести, да, где-то около 100 тысяч шекелей. От 80. А? Я не слышу. 600 динариев. Тогда это больше, чем ты говоришь, Вальдемар. Динарий – это была плата поденщика. 365 динариев – это зарплата за год. 600 динариев – это, наверное, правильная цена. Ирми говорит, что это зарплата за год. Сегодня, если человек зарабатывает, грубо говоря, там 7-8 тысяч шекелей, это под 100 тысяч. А если зарплата выше, еще больше. 100 тысяч так взял и сожгли на жертвенники за четверых братьев. Просто чтобы мы понимали пропорции, да, вот соотношение вещей. Да, это в Новом Завете все, конечно. Иешуа, совершив наше очищение однажды, то есть один раз, он воссел одесную Бога. Цитата из 109-го псалма. Ни один из священников по чину Аарона никогда не восседал одесную Бога. Правда? Тот, который пережил карет, представьте, воссел одесную Бога. Почему? Все написано в 53 главе. Он как преступник был взят из заключения, казнен. Но он сильными делит добычу. Помните, да, эту концовку? Он воссел одесную Бога. На мой взгляд, это просто невероятная глубина. Которая должна показать нам путь Мессии на земле. Что Он сделал для нас. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем достигнуть глубины. То есть, вот это все для меня выглядит, когда ты смотришь в морскую вот бездну, и ты видишь темно-темно-синюю воду, и ты понимаешь, что очень большая глубина. И вода очень прозрачная, но ты все равно не видишь дно из-за толщи воды. Вот эти тексты. Именно так ассоциативно я вижу. Давайте подведем итог. Я не хочу сейчас говорить ничего лишнего для того, чтобы мы зафиксировали с вами основную мысль. Жертвы и приношения ты не схотел, не восхотел, но тело приготовил мне. В оригинале написано «карита ознаем». И мы делаем вот эту связь с телом и с благовествованием, да, через ключевое слово «карет», которое мы видим в псалме, в 7 стихе. И тогда мы понимаем, что Машиах должен был быть отсечен, как Исаия говорит, от земли живых, Это то, что видели здесь. А карет – это то, что нам полагалось за наши грехи, но легло на Него. Пусть Бог благословит нас, и в следующий раз мы продолжим изучение текстов. Если вы дома прочтете в данном контексте толкование с 5 по 8 стих остальное, вы поймете, что именно это имеется в виду здесь. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Это все в псалме. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой. И он говорит, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, и цитирует Иеремию, 31 главу. «Вложу Тору мою в сердце их, чтобы мы с вами могли действительно сопоставлять свою жизнь с Торой». Что такое Тора, вложенная в сердце? Бог потенциально дал эту возможность людям, но именно человек должен ее взять и положить. Бог дал разрешение, Он говорит, теперь ты можешь это сделать. Как мы можем Тору положить в свое сердце? Ежедневно читая ее, очень просто, буквально кушая, как Иезекииль, свиток. Но это переносный смысл. Да, когда мы читали книги, раньше говорил, проглотил за ночь книгу. То есть съел ее, очень быстро съел. Почему? Интересно было. Вот наша душа должна жаждать этого слова, чтобы мы ее кушали. И тогда эта Тора будет в нашем сердце. Для многих людей закон Божий, Библия и Тора – это что-то внешнее, что стоит на полке или находится в шкафу. Это не часть жизни, это что-то внешнее. Понимаете? Атрибут какой-то. У меня есть это. Настоящий верующий эту Тору должен иметь внутри себя. Носить ее в своем сердце. И тогда она может стоять и на полке, но, как правило, наши книги выглядят зачитанными. Правда? Потому что все время находятся на нашем столе. Пусть Бог благословит нас. Аминь.